«Подождите минутку», — ответила она, — «сейчас подниму ключ». Ключ выпал у нее из сумочки. Она подняла его, и несколько секунд спустя Эрик Дайнстебл вошел в ее номер. Когда Эми открыла дверь и взглянула на своего гостя, то снова задумалась о том, правильно ли она поступила. И еще она вспомнила об инсинуациях шерифа Энгстрома. Да, как только пришло ему в голову, что она может стоять в связи с этим человеком. Эрик Данстейбл был худым, бородатым, очкастым и кривоногим, на первый взгляд высокий Тулус-Лотрек. Вообще-то она ничего не имела против художников, увечных или против кого-то еще, но тут было нечто большее. За толстым стеклом очков судорожно дергался левый глаз, живя собственной независимой жизнью. Это ритмичное подергивание выглядело тревожным, беззвучным сопровождением хриплого полушепота, которым он произносил слова, и дополнялось угловатыми движениями костлявых рук и тонких, точно карандаши, пальцев. «Ладно», — сказала про себя Эми, — «он определенно не Рэмбо. Но кто он и что ему нужно?» На эти вопросы необходимо было немедленно найти ответы. Однако вместо этого она спросила, «Как вы узнали, что я поехала сюда?» «Я знал». Он стоял за порогом и, моргая, смотрел на нее. «Так я могу войти?» «Конечно, мистер Дайнстейбл». Эми нервно засмеялась, скрывая смущение. Затем, когда он вошел, мысленно одернула себя. Сейчас было не время и не место хихикать, как школьница. Однако она забеспокоилась всерьез. И не потому, что у нее в номере находился мужчина, если это безвольное существо заслуживало подобного названия, а из-за простой фразы, которую он произнес полушепотом в ответ на ее вопрос. Она указала ему на кресло в дальнем углу комнаты возле окна, едва он уселся, заговорила. «Вы говорите, что знали, что я направилась именно сюда. Откуда такая уверенность?» Данстейбл пожал плечами. «В этом нет ничего загадочного, мисс Хайнс. Я читаю те же газеты и слушаю те же новости, что и вы. И когда я узнал, что случилось здесь на прошлой неделе, мне стало ясно, почему вы так внезапно покинули город и сюда направились. В таком случае, вы, надеюсь, простите меня за то, что наша встреча не состоялась», — сказала Эми. «Я действительно должна была известить вас, но я уезжала в такой спешке. Что ж, я понимаю». Данстейбл кивнул, его глаз задергался сильнее. «Важно то, что вы приехали вовремя. Если бы вы не встретились днем с шерифом, то, боюсь, я мог бы еще находиться за решеткой». Эми выдвинула из-за небольшого письменного стола стул и села на него. «Вы сюда приехали на автобусе?» Данстейбл кивнул. «Я не вожу машину, — сказал он, — и испытываю стойкую неприязнь к путешествиям на самолетах. Полагаю, это все демоны воздуха». Пришел черед Эми кивнуть, хотя она так и не поняла, чему именно кивает демоны воздуха. Это какая-то шутка или что-то серьезное? Ей смутно вспомнилось, что это какая-то цитата, но откуда? Она не знала. Зато Эми вспомнила вопрос, также связанный с этой темой, и воспользовалась случаем задать его. «А кто такой демонолог?» Эрик Данстейбл улыбнулся. «Демонолог? Не обязательно старик с длинной седой бородой, в развивающихся одеждах и штавским клубоком на голове. Это не чародей и не черный маг, у него нет волшебной палочки, он не обладает магической силой. Это даже не обязательно должен быть он. Существуют и женщины, которые тоже штудируют этот предмет, и мне кажется, что это определение не хуже любого другого. Демонолог — это студент. Прошу вас, мистер Дайнстейбл, не прячьтесь за формулами из словаря». Эми подалась вперед. «Меня интересует, как вы оказались во всем этом, и чем конкретно вы занимаетесь?» «Могу сказать, каким образом я оказался во всем этом, как вы выразились. Я не состоявшийся семинарист, не состоявшийся из-за плохой успеваемости, нет, не из-за этого, а из-за веры, точнее, отсутствия таковой». «Не понимаю». «И я когда-то не понимал. Проблема казалась неразрешимой. По мне, теологическое понимание добра и зла обоснованно и самоочевидно. Но современная религия лишь лицемерно порицает абстракцию, отвергая стоящую за ней реальность. Другими словами, вы хотите сказать, что верите в существование демонов? Это не вопрос веры. Я знаю. И вы когда-нибудь видели хоть одного? Нет. Снова шепот, снова тик. Демон — это нечто нематериальное. Он бестелесен. Образы, которые он принимает, разумеется, галлюцинаторны. Может, психолог, сведущий в этнологии, антропологии, смог бы объяснить, почему тибетский демон столь сильно отличается от нигерийского или румынского? У Эми мелькнула мысль, что ей следовало бы записывать все это, но эта мысль исчезла так же быстро, как появилась. Лучше направить ее по более прямому руслу, из одного уха в другое, и все же ей хотелось слушать дальше. Вы говорите, что демоны бестелесны, являются только в галлюцинациях? Как же вы можете доказать их существование, если вы их не видите? Любой из нас видит их присутствие в людях, которые ими одержимы. К своему удивлению, Эми не нашла в себе сил улыбнуться в ответ на эту реплику. Ее не беспокоило, что она находится поздно вечером в гостиничном номере чужого города с едва знакомым человеком, который выглядит так, словно сошел с страниц комикса ужасов. А вот Данстейбл, мягко говоря, пребывал в явном беспокойстве, но и это ее не тревожило. Ее тревожила собственная реакция на то, о чем они говорили. Все это суеверие, конечно. Она это знала, об этом говорил здравый смысл, ее разум соглашался с этим. Но за пределами здравого смысла, на уровне подсознания, что-то шевелилось. «И как же люди становятся одержимыми?» — спросила она. Дан Стейл пожал плечами. «Зло — это заразная болезнь. Вирус поражает тело, когда иммунитет ослаблен. Зло ищет возможность завладеть нами в нашем сознании и нашей душе». Именно хмурился. «Вы говорите о гипнозе?» «Это никак не связано с внушением. Одержимость использует ситуации, предполагающие утрату сознания, такие как наркоз, ночной кошмар, обострение маниакально-депрессивного психоза, наркотическое или алкогольное опьянение». Его тик не прекращался, казалось бы, он подмигивает ей в свете стоявшей на столе лампы. Разумеется, легче всего. Человек поддается этому во время эмоциональных пиков, при вспышках гнева, приступах истерии, разгар сексуального или религиозного возбуждения. Эми поймала себя на том, что улыбается. Я знаю людей, которые сочли бы оскорбительными два последних примера. «Я знаю многих людей, которые считают меня полным безумцем», — сказал он, — «но я воспринимаю это как издержку своей профессии». Эми покачала головой. «Вы сказали, что демонологи студенты. Теперь вы утверждаете, что то, чем вы занимаетесь, — ваша профессия. Вы имеете в виду охоту за призраками или поиски ведьм?» Моргание Эрика Данстейла превратилось в знак согласия. «Да, да, охоту и поиски, но только после этого начинается настоящая работа». «И что же это?» «Экзорцизм». В его хриплом голосе прозвучали какие-то странные нотки. «Вот оно начинается», — сказала про себя Эми и бросила на него быстрый взгляд. «Но я думала, что акт экзорцизма может осуществляться только служителями церкви, посвященными в таинство обряда. Точно такие же настроения царят и в семинарии», — Данстейл вздохнул. «Меня исключили, когда узнали, что я практикую сам», — он пожал плечами. «И с тех пор я все делаю сам. К счастью, несколько лет назад родители оставил мне скромное наследство, поэтому я более-менее свободен жить так, как мне нравится. И поскольку мне было отказано в посвящении в духовный сан. Я считаю себя вправе действовать так, как считаю нужным, без оглядки на кого бы то ни было, благочестив он или нет».